Что касается ремесел вообще, то из рассказа летописцева о населении холма Галицкого мы видим, какие были главные, самые нужные из них. Это мастерство оружейное и металлическое. Начали, сказано, собираться в холм седельники, лучники, тульники и кузнецы железа, меди и серебра. В Новгороде встречаем щитника и серебряника. Ибо что касается других ремесел, например, сапожного, портного, то, по всем вероятностям, они отправлялись в домах слугами. О мебели, удобствах домашней жизни, расположении и украшении жилищ мы не имеем почти никаких известий и должны заключить, что домашний быт отличался по-прежнему простотою. Богатый волынский князь Владимир Василькович, который построил столько городов, церквей, так их богато украсил, лежал во время болезни своей на соломе. О богатстве московских князей можем иметь понятие по их завещаниям, где упоминается об иконах, дорогих платьях, цепях, редко о дорогом оружии, о нескольких сосудах столовых, и все это в таком небольшом количестве, что не могло занимать много места, легко могло быть спрятано, собрано, увезено. Но если так было у князей, то чего же мы должны искать у простых людей? У последних, кроме самой простой и необходимой рухляди, нельзя было ничего сыскать. Ибо все, что получше и подороже, хранилось в церквах, как местах, наименее подвергавшихся пожарам и разграблениям. Жилища располагались, как видно, по-прежнему. Вот описание пожара, бывшего в доме Тверского великого князя Михаила Ярославича. «Загорелись сени, и сгорел двор княжий весь». Но Божию милостью проснулся сам князь Михаил и выбросился в окно с княгинею. А сени полны были княжат и боярчонков, которые тут спали, и сторожей было много, но никто не слыхал. Никоновский список, том 3, страница 95. О княжеских одеждах упомянуто было выше. Относительно платья простых людей встречаем название — охабни, опашни, шубы, вотолы, сарафаны, чупруны, катыги. Из украшений перстни, колтки, цепочки, золотые враные. О пище нет подробностей. Узнаем только, что бедные употребляли в пищу овсяные хлебы. Акты исторические, том 1, номер 8. Обратимся к состоянию нравственному. Начавший описывать состояние религии и церкви в предшествующий период, мы должны были упомянуть о противодействии, которое христианство встретило на финском севере от язычества, от волхвов. В описываемое время мы не видим более подобных явлений. Замечаем, напротив, успешное распространение христианства в финских пределах. Еще под 1227 годом летописец говорит о крещении карел. Но земля последних скоро стала спорную между новгородцами и шведами. Этот спор давал Карели возможность менять зависимость от одного народа на зависимость от другого, причем менялась и вера. Без соперничества распространялось православие на северо-востоке. Здесь апостолом Зырян или Пермяков явился святой Стефан, сын устюжского причетника и постриженик ростовский. Вероятно, знакомый еще в Устюге с языком зырянским, Стефан приготовился к своему апостольскому подвигу тем, что изобрел азбуку и перевел нужнейшие богослужебные книги на язык зырянский. Несмотря на все препятствия со стороны ревнителей язычества, дело Стефана увенчалось успехом. На месте разрушенных требищ языческих он основал церкви, при церквах училище для детей. Стефан был поставлен епископом в Пермь. О характере его деятельности в этом звании можно заключить из следующих слов «Плача земли Пермской на смерть Стефана», помещенного в житии его. «Теперь мы лишились доброго промышленника и ходатая, который Богу молился о спасении душ наших, а князю доносил наши жалобы, хлопотал о наших льготах, о нашей пользе. Пред боярами и всякими властями был нашим теплым заступником, часто избавлял нас от насилий, работы и тиунской продажи, облегчал от тяжкой дани. Самые новгородцы, ушкуйники, разбойники слов его слушались и не воевали нас». Преемниками святого Стефана были епископы Исаак и Петерим. Последний был взят в плен вогулами и умерщвлен. Если вследствие татарского ига мы видели один пример отступничества в Зосиме или Изосиме, то зато встречаем известие о крещении татар. Так, например, под 1390 годом летописец говорит, что били челом великому князю Василию Дмитриевичу в службу три татарина, ханские постельники, желая принять христианство. Митрополит Киприан сам крестил их, нарекши имена Анания, Азария, Мисаил. Во главе русской церкви по-прежнему находятся митрополиты. Но деятельность их в описываемое время гораздо заметнее, чем прежде. Тому две главнейшие причины. Период, предшествовавший, характеризуется господством родовых княжеских отношений и происходивших отсюда усобиц. Духовенство могло противодействовать этим усобицам, утешать их, но не могло действовать открыто и с успехом против причины усобиц, против господствующего обычая. Мы видим, как летописец, лицо бесспорно духовное, принимает сторону дядей против племянников. Таковы были господствующие представления о праве княжеского старшинства в целом русском народе, в целом русском духовенстве. Если бы митрополиты, приходившие из Византии и враждебно смотрели на такое представление, то их мнение как чужеземцев не могло иметь большого авторитета. И здесь, именно в этой чужонародности митрополитов, заключалась вторая главная причина их не очень заметной деятельности. Другого рода явлениями характеризуется описываемое время. Оно характеризуется борьбою между старым и новым порядком вещей, борьбою, которая должна была окончиться единовластием. При этой борьбе духовенство не могло оставаться равнодушным. Оно должно было объявить себя в пользу того из них, который обещал земле успокоение от усобиц, установление мира и порядка.